На следующий день в «Таймс» появилась статья о таинственном исчезновении знаменитой Жужу. И Гленда улыбнулась. «Они просто не читали сказок», — подумала она, выходя из дому. «Если хочешь найти красавицу, покопайся в зале». А поскольку Гленда в любой ситуации оставалась Глендой до мозга костей, она мысленно добавила: «Хотя все печки в ночной кухне поддерживаются в безупречном состоянии, и залу немедленно выносят». К ее удивлению, Джульетта вышла из дома почти в ту же самую секунду, и вид у нее был почти проснувшийся. «Думаешь, меня пустят на банкет?» — спросила она, пока они ожидали амнибуса. «Теоретически, да», — подумала Гленда, «но, скорее всего, нет, потому что ты девушка с ночной кухни. Даже Джульетту миссис Уитлоу заклеймила бы прозванием «девушки с ночной кухни». «Ты пойдешь на банкет», — сказала Гленда вслух. «И я тоже». «Ой, миссис Уитлоу разозлится». Что-то продолжало клокотать в душе у Гленды. Это клокотание началось в Шобле, продолжалось вчера и до сих пор не утихло. «А мне плевать», — ответила она. Джульетта хихикнула и оглянулась, как будто миссис Уитлоу могла прятаться за остановкой. «Мне правда плевать», — подумала Гленда. «Плевать». Она, образно выражаясь, обнажила меч.